Глава 64. Ледяная герцогиня. Долина Баргева, Йор, Курская империя. Через 4 дня после нападения на Атрин. Ксиван Кай накинула взглядом долину, наблюдая, как к ней направляется, неся на плечах оленя, отвергнутая. Расположенный позади Ксиван горная усадьба и пещерная система клана Байкино, Арсак, гудели от напряжения. Крутая тропа была спроектирована так, что на ней было трудно ориентироваться. Вся она была усеяна острыми выступами и крутыми, коварными обрывами. Арсак был совершенно не рад прибытию Ксиван. Тем не менее, для того, чтобы местные мужчины согласились на переговоры, убить пришлось всего полудюжину или около того. «Достопочтенная», — сказала женщина, проходя мимо Ксиван и направляясь в главное здание. На лице отвергнутой был нарисован такой же знак, как и у Ксиван. И такой же знак теперь носили все мужчины, женщины и дети в усадьбе, благо теперь они поняли его значение и пользу. Ксиван собиралась однажды очистить весенние пещеры под каждой усадьбой, так же, как это каким-то образом сделала Джанель. А пока отравленный камень не причинял вреда йорцам. Когда местный глава понял, какой дар она им предложила, он стал настолько сговорчивым, что даже пригласил ее внутрь. Разумеется, это был не совсем дар. Больше это походило на сделку, но цена была очень проста. Любые новости о местонахождении Сулес. Когда Релосвар и его ученик Коун вышли из портала, выражение лица Ксиван не изменилось. Релосвар не обращал внимания на холод, а вот Коун был укутан в меха. «А ты довольно нагл», — сказала Ксиван. «Где мое копье?» Вар скорчил гримасу. «К сожалению, я не смогу его вернуть, но я принес кое-что в качестве извинений. Коун?» Коун опустился на колени и положил на землю выглядящий довольно просто меч. Релосвар повернулся к Ксиван. «Как себя чувствуешь, моя дорогая?» «По-прежнему мертвой», — ответила она. «А теперь я почти так же мертва внутри, как и снаружи, но, к счастью, меня согревает ненависть». Релосвар поморщился. «Мне так жаль, хотя я уверен, ты его вернешь». «Но он будет не в своем уме». Она сделала паузу. «Он ведь и раньше был не в своем уме, верно?» Релосвар помолчал, а затем кивнул. «Увы, Сулис в этом весьма хороша». «И ты ее не остановил?» Казалось, Ксиван даже не расстроилась. Она просто изложила факты. Он не остановил Сулис. Он мог. «Я сказал твоему мужу уничтожить Сулис, когда у него была такая возможность. Он отказался. Возможно, я был не согласен с его решением, но я всегда позволяю своим друзьям делать собственный выбор». Ее глаза блеснули, а на лице впервые появились эмоции. «В самом деле? Ты манипулировал всеми, кого когда-либо знал?» Релосвар пожал плечами. «Не собираюсь извиняться за то, что благодаря мне определенные варианты действий стали более привлекательны, чем другие». «Если б я могла, я б убила тебя!» — вздохнула Ксиван. «Но ты можешь», — сказал Релосвар. «Меч, который мой ученик только что положил на землю, Уртанриэль». Она удивленно заморгала, уставившись наружу. «Ты нашел его. Ты действительно нашел его?» «Да. Ну, точнее, мой брат его нашел». Релсвар вскинул руки, словно говоря. «И с этим ничего не поделаешь. Я думаю, Ажен хотел бы, чтобы он был у тебя, если бы сам не мог им владеть». «Он меня не уничтожит?» Она не отводила взгляда от оружия. «Вовсе нет», — сказал Релсвар. «Но он помешает тебе питаться и исцеляться за счет этого. Однако его сила действует лишь тогда, когда меч обнажен, поэтому я бы не стал держать его без ножен более 3-4 часов подряд. За исключением этого я не вижу причин, по которым ты не можешь владеть Уртанриэль. И действительно, я думаю, мы оба можем согласиться, что ты могла бы прекрасно использовать его против определенных людей». Ксиван уставилась на него. «Сулес?» «Меч не зря называют убийцей богов. Релосвар улыбнулся. «Я действительно хочу, чтобы ты ее нашла. У Сулис талант к непредсказуемости, и потому я хотел бы убрать ее с доски». Ксиван уставилась на клинок. Релосвар собирался использовать ее. Она знала это. Он готов был использовать ее в своих собственных целях, и для него не имело никакого значения, чего она сама хотела. Он мог говорить, что хочет, чтобы она убила Сулис, но Ксиван знала, что имена, которые он действительно хотел вычеркнуть из своего списка, скорее звучали как Харет, Таджа, Омфер, Галава, Аргас, Тия и Таэна. Ксиван Каэн никогда не верила словам Релосвара о дружбе с ее мужем. Чтобы узнать кукловода, достаточно лишь взглянуть на него. Ксиван подняла меч.